Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Не судите художников, каждый видит по-своему. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Еще раз напомним, что звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И сегодня наш пятничный, традиционно уже музыкальный вечер. Нет, вот. Мы любим говорить пятница, вечер, музыка. И сегодня у нас замечательные гости, прекрасные люди и шикарный музыкальный инструмент. На самом деле, мы как-то упоминали этот вид, так сказать, вот он издалека начинает где-то играть. Уже красиво. Да, да, да, мы упоминали этот щипковый инструмент, это такая замечательная вещь, и сегодня о ней будем говорить. Инструмент называется укулеле. Да, я прочитал вроде правильно. Укулеле. Разговор достаточно модный в последнее время в музыкальном инструменте. У нас в гостях люди, которые знают, что это за инструмент, и виртуозно им владеют, и еще могут научить каждого играть на нем. У нас в гостях Марина и Дмитрий Мариничевы. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, что же это такое, и нашим радиослушателям, которые нас сейчас слышат, а может быть, кто-то ВКонтакте видит прямую трансляцию, что же такое укулеле? Что такое укулеле? Откуда вообще взялось? Как она выглядит, да, чтобы вот так понять? Укулеле – это инструмент, который по форме очень напоминает гитару, но гораздо меньше ее по размерам и имеет особый строй. У него всего 4 струны, в отличие от гитары. Вдаваться в подробности строя мы сейчас не будем. Короче, гриф, чуть меньше корпус. Хотя, в отличие от гитары, укулеле гораздо разнообразнее в размерах. Например, они есть совсем маленькие сопраниссимо, чуть побольше сопрано, еще чуть больше концертный или альт, и дальше идет тенор, и так далее, бас, укулеле. В общем-то, они очень разнообразны в звучании и в формах. Я хочу отметить для наших уважаемых радиослушателей, знаете, вот внешний вид... Такая маленькая гитара выглядит как размер скрипки. Вот. Да, поэтому да, у нас, бывает у нас такой... есть фотография, где мы скрипку держим как укулеле, а укулеле как скрипку. Да. Прям практически вот такой. Найди отличие называется. Да. Одна струна, я так понимаю. Одна струна. И смычок, нет? Ну, смычок, да. Почему? Смычок. Нас сейчас спрашивают, где смычок. 4 струны на скрипке. Да, что-то все три, это три балалайки. Три балалайки, да. Вообще выглядит очень по-детски. Вот, действительно. Выглядит по-детски, а звучит по-взрослому, на самом деле, да, поэтому вот как раз, если забегать вперед, детям очень нравится, потому что это не игрушка, из которой извлекаются противные пищащие, если честно, звуки, как так, вот в этих игрушечных гитарах. Хочется подожди, сразу. Пожалуйста. А вообще звучит хорошо и качественно, а дети очень любят это дело. Вот теперь Дмитрий, можно перебить. Да, нет такого понимания, детский, не детский. В современном мире гитара немножко устарела. Нам с собой столько гаджетов нужно носить, поэтому если вы куда-то пошли, гитару с собой взять, ну, сложно. Эх, вот вас, вот музыканты, сейчас не слышат. В повседневной жизни мы говорим не про профессиональную музыку, а мы говорим про повседневную жизнь, про удовольствие, про кайфушки, пойти с друзьями, там посидеть в поход, ее взять, вы тащите с собой палатку. Сейчас столько всяких, опять же, штук интересных для походов, и брать с собой еще гитару, если ты идешь действительно пешком, там, ну, один из вариантов, да, туризм, в машину положить. Вот мы ездили летом отдыхать. Сколько укулеле поместилось в машину при полной загрузке? Сколько? Не было класс. Четыре, по-моему, было укулеле, так уже в багажнике места не было. Сколько поместится гитара? Одна в ноги. Пассажируют. Это музыкальный инструмент, это все-таки инструмент. Только в руки. Да, только если в руки. Ну, это. То есть, вот современный мир, он диктует нам свои условия. И вот эта мобильность. Поэтому укулеле сейчас на гребне волны, так скажем, на пике популярности среди музыкальных инструментов. Откуда взялся этот инструмент? Инструменты и насколько вот ему, сколько ему лет? Сколько ему лет? Ну, я думаю, что больше сотни, да? Вот, ну, популярным он стал, если не ошибаюсь, все равно в 50-х. Популярным, да? может быть, чуть пораньше, популяризация пришла на Гавайях. На Гавайях. Опять же, то, о чем я говорил только что, туда на Гавайи приехали испанец и португалец. Мой музыкальный инструмент вообще португальский. Ага. Вот. И они начали, два друга, они начали производить там гитары и поняли, что людям, которые катаются на серфе, у них уже есть что-то большое, им нужно было что-то маленькое. Ну, как-то они, видимо, дошли, это, сами к этому выводу пришли, и они, у них не пошло производство гитар на Гавайях, и они перестроились, скажем так, в условиях... Простили, да, и создали, вот, и создали маленький удобный инструмент, который, опять же, можно брать с собой. Это легко и удобно. Закинул за спину, за спину. Да. И поплыл. Да. Да. Ну, и еще прикоснуться к музыке. Угу. Если я вам сегодня скажу, вы бы начали... там, играть на фортепиано, на скрипке. Нет, конечно, я... это очень большой. А здесь доступно. Это укулеле, это первый шаг, и он доступный. Вот ученики уже чувствуют результат на первом занятии. Так, вот буквально через некоторое время мы попытаемся поэкспериментировать. Mm-hmm. Попробовать сами, да, немножко поиграть. Я боюсь, конечно, вот это смотрю. У нас тут отдельно для нас отложено одно небольшое. Одна или одно? Один музыкальный инструмент небольшого размера, лично для нас. Это средний род чаще всего употребляют, как укулеле, оно. Оно. Да, укулеле. Укулеле. А вы как думаете, вот лично для вас это мужской, женский род? Я почему-то все время как девочка. Мне кажется, это да, такой приятный для женского пола инструмент. Я не говорю, что он плохо смотрится в мужских руках, но девчоночки и девушки с этим инструментом, ну, как-то вот гитара слишком уж закрывает, большая, платье не видно, да, красоты все нет, а тут эстетично, удобно, небольшая, как небольшая дамская сумочка, да, и на плечо повесил красиво, это не что-то огромное. Я в свое время, если отвлекусь, играла на синтезаторе в группе, в рок-группе, и вот я таскала на плече вот этот синтезатор, это было некрасиво с точки зрения, мне кажется, женского какого-то. Сейчас группу зовут с укулеле? Сейчас я сама создаю эти группы, да, уже не знаю, я созываю эти группы. Групп у меня. Да, да. Можно уже, да. То есть переводится как скачущая блоха. Скачущая, да? Блоха, да. Потому что строй у нее не совсем обычный. Если мы посмотрим на струны, не очень нам видно, да, что, например, у гитары они идут от самой тонкой к самой толстой. А здесь самая толстая – это третья струна. За счет чего? Можно я, да, сделаю вот такой звук? Верхняя струна звучит ярче, да, она не басовая. И этот вот... Я сейчас сыграла на мажорных аккордах, да, в принципе. Давайте сразу на миноре немножко. На миноре, да, хорошо. Средневековье такое. Да. Ну, что-то такое, принц, да. Ну, принц на белом коне еще не вырисовывается. Укулеле. Укулеле, да. Все-таки она больше мажорная, вот лично мне кажется, нет? Ну, в принципе, мне кажется, создать Дмитрий, можно а и любое настроение. Дмитрий, а вы как думаете? Настроение. То есть, ну, мы вот... Просто, у вас глядя она, на это... нее, уже улыбка появляется у человека. Улыбка маленькая, да, вот в этом смысле. И это тоже интерес, это же хорошо. Необычный, маленький и что-то к себе привлекающее, и взрослых, и детей. Марин, вот Дмитрий, Марин сказал, что лично для нее это вот такая вот женская небольшая игрушка, да, вот музыка, ну, действительно, женского пола, вот она уже нашла свой язык с этим музыкальным инструментом. А у вас как? Вы как общаетесь? И для меня это инструмент, скажем так, наверное, настроение и немножко отвлечение от повседневности. Опять же, ну, такой достаточно большой сегодня информационный поток, хочется иногда отключиться. Опять же, анти-инстаграм инструмент у меня, чтобы не заглядывать туда, не смотреть вообще. И ты просто ловишь настроение. Хочешь, если у тебя настроение такое... Минорное в миноре, хочешь мажорное вот в мажоре. От вас давайте попробуем минорное настроение услышать немножко. Минорное – это очень сложно от меня услышать, да. У нас вообще семья не минорная. Нет, вот так вот сразу я вам, честно, сейчас ничего не понимаю. Как-то вы меня застали врасплох, да. Давайте тогда мажорный. Давайте, может быть, какую-то часть песни, ведь на них играют и исполняют различные вещи. Сейчас музыкальный вечер, мы вот музыкой сейчас немножко разбавим наш разговор. Давайте thank you. песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. На грустную песню она звучит гораздо... Ну, такая... А мне кажется, она звучит достаточно самобытно. Вот эта песня с этим музыкальным... Романтичнее. Не знаю. Но, с другой стороны, если вечер, вы посмотрите, он такой и есть, самобытный, да. Дворовый. Вот раньше в Советском Союзе была популярна как-то дворовая гитара. Сейчас во дворах, к сожалению, нет этих гитаристов. И вот, видимо, наша миссия... Вырастить таких укулелистов. Себя сами так называют, и мы их укулелисты. Мы когда говорили, вот начали говорить про укулеле, вы сказали, что это небольшая замена гитары. Укулеле меньше, она проще, а в игре она проще? Да. В обучении тоже? Да. Почему? Так как количество струн 4, да, во-первых, упрощается баре. Это затык, если так можно сказать, многих начинающих играть на гитаре, когда, особенно если это дети, подростки, очень сложно пережать 4 струны. 6. Шесть струн, да. А раньше 7? Да, раньше 7, а где-то и 12. Вот, поэтому, да, здесь с этим справляются даже 6-7-летние дети, и поэтому прогресс не остановится. Действительно, пальчиков не хватает. Аккорды проще. Это очень много аккордов, которые достаточно зажать одним пальцем, и, в принципе, уже можно сыграть песню. Мы все-таки приближаемся к этому интерактиву нашему, когда три аккорда, и мы сыграем песню с вами. Давайте начнем еще с того, насколько я понимаю, семья у вас достаточно музыкальная. У нас в гостях Мариничева, Марина и Дмитрий, люди со своими музыкальными инструментами, со своей давней музыкальной историей. Вообще, как к вам пришла укулеле в семью? Можно я, расскажу? Помолчи немножко, я сама. На самом деле, нашему проекту, у нас проект, мы так это называем, семейный проект, уже почти 5 лет. И начинали мы с семейных концертов хорошей музыки для мам и детей. В первую очередь я делала это для своего ребенка. К полутора годам декрета я просто засиделась дома. Мне хотелось куда-то выходить. Оказалось, что в Иванове, к сожалению, с такими маленькими детьми выйти практически некуда. Но я сделала сама такие мероприятия, куда могла бы я выйти, и другие мамы. И, в общем, это разрослось. Мы проводили эти концерты. Очень много единомышленников нашли, кто действительно хотел своих детей приобщать к классической музыке. Мы слушали разных музыкантов, от джаза до этники. У нас были и Холдов с Крюковым, и, в общем, весь бомонд музыкальный мы звали. Это было очень здорово. Жалко, что сейчас это все застой, потому что до последнего времени мы это все проводили. А дальше мне захотелось своей старшей дочери, ей сейчас 6, тогда было 5, отдать ее в музыку. Но меня очень пугало например, тот самый долгий путь, о котором мы говорили. Клавиатура за спиной, большой синтезатор. Хотя у меня у самой за спиной музыкальная школа, 7 лет фортепиано и гитара, но я знала, как это непросто и как очень легко интерес потерять. Я хотела, чтобы у ребенка был интерес к музыке, и я увидела в Москве тогда еще год назад укулеле, что там развивается это движение. То есть год назад? Год назад это было, ровно, в сентябре прошлого года мы начали обучать именно укулеле. И когда я узнала расценки на эти школы и даже онлайн-уроки, мне показалось это не совсем уместным. И тут, в общем, все просто пошло нам навстречу. Мы нашли неплохого педагога, который, с которым обсудили, он понял наше видение. В общем-то, мы набрали первую группу и вот начали. В общем-то, все началось с моего ребенка. Вот. Ну и сами, соответственно, мы приобщились. Да, сейчас вот то, что мы семьей делаем, они все начинают с наших детей. Мы хотим для наших детей, а дальше все как бы поддерживают. А нас поддерживают, да, наши. Да, я бы даже сказала, что наши друзья, наверное, да, музыкальные друзья по музыке, потому что действительно мы все хорошо общаемся, и дети наши хорошо общаются, их всех объединяет вот любовь к этому музыкальному инструменту. То есть мы возвращаемся еще дальше, то есть укулеле у нас появилось год назад, да, как музыкальный инструмент, а любовь к музыке, она у каждого из вас свою историю имеет? Всегда. Я думаю, что да, у меня не очень музыкальная семья, вот так вот было. Да, у Димы очень музыкальная, но я родилась в Приволжске, и других как бы особых форм развития, так скажем, не было, как отдать ребенку музыкальную школу, да. И мама была настойчива, я несколько раз хотела бросить, но она довела меня до логического конца, 7 лет, и я сдала, и получила этот аттестат. Какой инструмент? Фортепиано. И еще потом по собственной воле пошла на гитару. 2 года еще ходила на гитару, потому что мне было самой интересно. На гитаре я очень долго играла. И потом я ее забросила, а вот потом как раз рок-группа, да, и я почувствовала, что вот она где пригодится, эта музыка, и я даже начала что-то слышать и подбирать, и, в общем, вот это уже было в институте, то есть это был большой промежуток, да, и да, я пела еще в народном коллективе, в общем, как-то вот мой путь был не с самого детства. У Димы все было гораздо интереснее, я думаю, что он сейчас расскажет. Он Дмитрий, абсолютно самоучка, в отличие от меня, но с большой любовью к музыке. У меня семья музыкальная в том плане, что музыка всегда была, всегда там, ну, папы были еще, я помню, катушки, кассеты, диски, и сейчас, и он слушает, и я считаю, что хорошую музыку и приятную, такой рок вот этот вот Beatles, там когда-то ему нравился, там Rolling Stones, Pink Floyd. Сейчас он слушает современную музыку, и вот у нас вот эти вкусовые предпочтения, просто хорошая музыка. Вот. Очень много, когда была возможность ездить в Москву на концерты, я всегда старался это делать. То есть Linkin Park, там, например, вот я побывал. Ну, очень много. Queen, правда, естественно, не с Фредди Меркьюри, а вот... Не помню, как солиста зовут. Не Ламберт, а предыдущий. Пол Роджерс, по-моему. Да. И музыка всегда была рядом. И у меня была попытка даже учиться музыке. Расскажи, на чем ты учился играть? Ну, фактически, я очень хотел... На ложках? Друг в соседнем подъезде. Он, оп, идет с чемоданчиком с таким. Я говорю, это что у тебя там, труба? Вот, я говорю, слушай, а я бы хотел, наверное, тоже научиться на саксофоне. Я пришел в училище, сказали, на саксофон мест нет. Вот, вот тебе флейта, блок-флейт, пластиковая такая трубочка. Я, честно, усердно играл год. Вот. Я теперь на вопле «Березка» могу сыграть на любом инструменте. Настолько хорошо я этот год учился. Вот. И я говорю, может быть, все-таки саксофон? Нет, на следующий год. Но это была школа, как бы как вот это вот уже были 90-е. Это было не совсем училище, а к педагогу я туда ходил. Я говорю, может быть, саксофон? Мне говорят, нет, еще нет саксофонов. Саксофонов нету. Вот. Я начал учиться на кларнете, я забросил. Если бы мне кто-то объяснил тогда, что в принципе разницы нету, и немножко был повеселее музыкальный процесс, что я оп, одну песню выучил, оп, другую, оп, третью. Джазовые все. Что-то поинтереснее. Может быть, пошло бы по-другому. А так инструменты меняются, педагоги меняются, что-то тут как-то... А то, на чем я хочу, вроде как бы я и не флейта играю. Флейта только больше. Вот. Все тот же. И как-то вот какая-то сложность возникла, и все, я забросил. Это вот так вопрос о том, как, какими разными путями идут люди к музыке, да, кто-то через. Я честно сидела и высиживала вот это вот все, и отыгрывала это вот действительно по 3 часа, и вот это все со всеми вытекающими, с ненавистью, со слезами на глазах, выучивание наизусть с экзаменами. И другой путь, вот Дима, тут попробовал, тут то, и казалось бы, да, вроде бы и нет этого, ну, как база, да, а с другой стороны, он не боится пробовать. А я вот до встречи с ним. ним, с мужем. Боялась петь, мне в музыкальной школе внушили, что у меня нет ни слуха, ни голоса, и вообще я к музыке, да, очень талантливая. Это вообще огромная проблема. Да, спасибо за то, что у меня хорошая теоретическая база. Меня сейчас ночью разбуди, я знаю, как доминант септаккорд построить, но вот как бы, да, самомнение музыкальное было не очень, не очень. Но сейчас и просто в эту же тему, опять же, сегодня все ждут результатов. Родители от детей ждут результатов не вчера, а на сколько лет училась на фортепиано играть? Семь классов. Вот. И многие потом, мы сейчас ищем пианино купить, звонят, вот мы завтра заканчиваем, вы послезавтра заберете пианино у нас? Такие, ну не знаю, не знаю. То есть до такой степени. Ребенок 7 лет учится, и завтра они продают это пианино. И этот результат уже через 7 лет никому не нужен. А с укулеле ты пришел, уже что-то начал играть. Конечно, есть разные периоды в обучении детей. Кто из музыкальной семьи, те побольше берут в руки дома. Сейчас же никто не заставляет играть детей. Вот они приходят, занимаются, ушли. Если дети попадают там в какую-то нашу среду выходного дня, когда мы там все у нас, мы, видите, пришли к вам, у нас уже одна укулеле лежит, пожалуйста, то есть можно подойти взять. Дети так и делают, они когда видят, что вот такая атмосфера дружеская, все сидят, там общаются, кто-то поет, подходят, играют, пробуют. Давайте мы сейчас попробуем, сыграем еще что-нибудь для наших радиослушателей и так для общего музыкального антуража пятничного вечера. Да. Да. А повесели у нас песни есть? Не знаю. Хороший вопрос. Предлагаю про коней. Я думал, это как застольная немножко такая немножко. Давайте перескочим, давайте следующее. Под конец. Вот. Спеть Браво хотел или что? Mm-hmm. Браво. Хотел, да. Ну вот, давайте чуть из Браво. Оказалось, я еще не начал. Самая большая проблема еще в текстах, вот в самих словах и позитивных. Песен настолько мало, с позитивным смыслом. Листаешь, смотришь, чтобы вот подобрать одну песню, уходит просто неимоверное количество времени. Ну, это у меня, я говорю, потому что, опять же, дети быстро запоминают тексты, негатива не хочется, вредных слов не хочется. Вот. И одна из лучших групп – «Браво». Ну, у меня под «Браво» вот. Дети засыпали в свое время. Это колыбельная есть, любимая была. Да. Любую их песню берешь, и они у них действительно все позитивные. Вот почти все человеческие, да. И я как-то вот для этой группы я ее всегда любил, я для себя открыл заново. Так, вот сейчас мы будем слушать в исполнении инструмента укулеле, да, группу Браво немножечко, да. А тебе узнал я во вчерашнем странном сне. Все, что я увидел, будет вечно жить во мне. Хочешь обо всем мне рассказать? Ветер знает, где меня искать. Весенний день ворвался в это небо. Я вспомнил, где я не был, о чем мечтал. Остановиться мне бы. Спасибо. Дорогие радиослушатели, я забыл совершенно. Олимпийский, я люблю вас. Да, у нас прямой эфир. Телефон 93-69-20. Если у вас есть вопросы к нашим гостям или есть собственные истории, связанные с укулеле, звоните, рассказывайте. 93-69-20. Мне интересно, как вот вы рассказываете, что вы обучаете детей на укулеле. У вас совершенно разный путь. Творческий. Да. А вот современных детей. Вас, во-первых, какой возраст вы обучаете? От 4 и до бесконечности. До бесконечности. У нас есть, да, взрослые укулелисты. Мне кажется, у Марины уже где-то есть методика годовалых обучать. Она просто годовала. На самом деле есть трехлетки, талантливые трехлетки, которые играют. Всему. Да. Мне сразу интересно, вот от 3 лет, да, ну, давайте возьмем. Да. Во-первых, есть ли градация? Мне всегда интересно, ребенок сам захотел или родители захотел? Пойдем, тебе это необходимо. Мама, пойдем мультики посмотрим. Нет, укулеле. Посмотри, какая она маленькая, красивая. Да. Кто кого приводит? Ребенок все-таки. Но, наверное, если говорить о возрасте 3 года, это все-таки родители. Да. Мне надо развивать своего ребенка, мне надо разносторонний, мне надо все музыкальные инструменты. И сейчас барабан, потом укулеле. Это вот модно. Это модно, да, опять же. А что говорить про старший возраст, они сами или все-таки родители продолжают? Давайте вот с этого сначала. Кто кого приводит? Ну, все правильно было сказано, что малышей, конечно, приводят родители. И когда нам задают вопрос, а нам будет интересно, я говорю, надо прийти на первый урок. А кому интересно, родителям или детям? Детям, детям. И чаще всего я даже стараюсь, чтобы родители тет-а-тет. Общение с ребенком – это обычно такая персональная встреча, когда мы просто смотрим друг другу в глаза, и мы не стремимся затащить всех. Да, а если действительно ребенок не усидчив, еще бывает всякое, не готов еще, в 3 года не все готовы, да и в 4, и в 5 бывает, что это просто неинтересно, мы расстаемся друзьями, на самом деле, и очень это здорово, потому что очень часто они возвращаются. Спустя время ребенок вспоминает и напоминает родителям и так далее. Так как мы, продвигаем этот инструмент, нам это самим интересно, очень часто... Мы знакомимся вот так вот. Можно я потрогаю? Да, конечно, потрогай. Попробуй поиграть, попробуй потренькать. А хочешь, я тебе покажу что-то? Да. И вот и я. А хочешь, ты сейчас песню сыграешь? И это как бы вот без участия родителей. И он потом: мам, я хочу. Или мама: а ты хочешь на нем научить? И он говорит: да, я хочу. И вот они приходят. Соответственно, постарше подростки. Это мода, они видят. Популярные сейчас артисты играют, подыгрывают себе очень много, да. Мода докатилась до нас через год. Год назад мы начинали, и мы убеждали в том, что это мода, а сейчас уже все, она дошла до нас, и уже к нам приходит чисто на укулеле. А иногда приходит на гитару. Я хочу на гитаре. А мы говорим: а хотите попробовать? Просто все. Попробуйте. И да, я не говорю. Стереотип человека. Да. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Добрый вечер, вернее. Добрый бабушка, вечер. Пенсионерка Галина Николаевна. У меня такой вопрос. Во-первых, хочется сказать вашим участникам передачи большое спасибо, что они стараются сегодня в время, когда утеряны все нравственные ценности в нашем обществе, они занимаются такой прекрасной работой, воспитание, любовь прививает к прекрасному. У меня такой вопрос. Ребят, скажите, пожалуйста, где вы находитесь? Мне бы хотелось, я обеим внучкам купила этот инструмент. Но старшая живет в Москве, а младшая ей 6 лет здесь. Хотелось бы узнать, где находится ваша студия и как в нее попасть. 6-летнему ребенку. Ну, конечно, и сейчас, перед пандемией, вот хотя бы немножко пройдет такой пиковой ситуации. Вот хотелось бы все-таки найти вас. Спасибо, спасибо. Нас можно найти... через название «Играем в музыку», это проект наш, если вот поискать информацию. В интернете, в поисковик, да? Мы там есть, и как бы фактически мы единственные с таким названием. И Багаева, 24, мы вот этот музыкальный домик наш, где мы собираемся, да, и так далее. Если говорить о занятиях, у нас есть сейчас уже освоенная хорошо, в принципе, система онлайн-занятий, и на укулеле даже от 5 лет вполне очень хорошие результаты показывают дети. У нас занимаются ученики из Канады, из Финляндии, из Сингапура, из Москвы, из Санкт-Петербурга. И это действительно интересно и здорово. Мы в режиме реального времени общаемся. Играем в музыку. Спасибо вам большое за... Я хотел сказать спасибо большое за звонок. Очень приятно. А по поводу «Играем в музыку», вы сказали, Марина, что вот детки к вам пришли, а хочешь поиграть, а хочешь потрогать, да, и а хочешь сыграть, с какой песни начинается сразу игра? Или с аккордов. Момент, берите укулеле. Берите укулеле, вы сами поверите. Подвели к нему. Давай, ты возьмешь. Он боится. Вопрос задала, я потому что боюсь. Не бойтесь. А вы стукнете фиолетом. Я вам скажу, вы спрашиваете про детей. В какую? Вы спрашиваете про детей, а я вам скажу, что это почти для всех. Не так. Для всех, и взрослые, и дети. Дети практически начинают у нас вдруг с одной песни. Песни, которую все знают, песни, которую все любят. Это я сделала. Да, это отлично. Его нужно прижать. Знаете, как мы объясняем? Мы берем волшебный клей, слегка намазываем заднюю часть и приклеиваем к животику, чтобы она тут держалась. Затем мы обращаем внимание на то, что у нас есть лады или домики, которые для детей, домики для взрослых лады. Домики, и мы отсчитываем третий домик от грифа, от головы грифа. Вот раз, два, три. Три, да. И находим нижнюю струнку. Ее мы прижимаем. У вас очень красивая постановка руки, надо сказать. Ничего не исправить. Это фортепиано. Да, да. И мы проводим большим указательным пальцем сверху вниз. Да. Сейчас мы сыграли аккорд С. Это первый аккорд для песни, который нам потребуется. Теперь мы переставляем палец в первый домик. Пусть будет это пока для нас домик. Вторую струну. Да, это будет аккорд F. Он упрощенный, но нам его будет достаточно. Да. И вот поверьте мне, мы сейчас будем играть песню. Да? Да. Мы делаем вот так. Можно я петь не буду? Я буду подпевать. Я танцевать готов. Ага, попробуем. Какая песня-то? Я на солнышке лежу. Да. Пробуем. Я на солнышке лежу. Еще раз трям на С. Трям. И здесь же. Я на солнышко гляжу. С. Ага, жу. И опять трям. Теперь опять на F все лежу два раза. Трям. И лежу. Большие блюда. Трям. Дальше мы не знаем аккорда, но это легко заменяется. Берем руку и делаем вот так. И на солнышко гляжу. Поздравляю вас с первой сыгранной песней. Да, примерно так это и выглядит. За аплодисменты отдельное спасибо Александру Шкреду. Прекрасный инструмент. Причем это берет за душу. Я могу сказать, завораживает. Вот, это берет за душу и взрослых, и... Я размером просто был. Да. Побольше, помните этого популярного гавайского укулелиста? Не видели никогда. Я, к сожалению, не вспомню его сейчас имя. Это был огромный человек с кудрявыми волосами, гавайец. И вот это вот в его масштабах, это была просто малюсенькая укулелка. Но как он завороженно на ней играл, это просто невероятно. Я вот, кстати, тогда впервые увидела этот инструмент. Это было, наверное, лет 10 назад. Вот, то есть... А знаете что? Вот есть определенная магия у этого инструмента, когда мы приживаем его к животу. Так, вибрация идет? Да, вибрация идет. Во-первых, на кончиках пальцев, вот вы, ну, то, что вы играете по струнам, и действительно идет вибрация. Я уверена, есть какой-нибудь психологический настрой, положительно как-то влияет. Я вполне, да. Музыкальная терапия, она во всем, в музыке она всегда есть. И вот такие инструменты, которые близки. Мы даже детям, когда учим держать, мы говорим, вы кошечку обнимаете. Он действительно обнимает этот инструмент, вот именно так он и держится. За счет нашего... Он эргономичен, есть такое слово, эргономик, да, эргономичен. А вот... Я просто это прочувствовала, поэтому спрашиваю, вот этот вот эффект... психологические, эмоциональные, звуковые волны по телу. Не думаете детей с отклонениями здоровья вот приглашать к себе? У нас есть ипотерапия, к примеру. Такие. Были детки с аутическим спектром расстройства, были детки, приходили к нам. Это не регулярные занятия, а вот в качестве... У нас вообще такой достаточно инклюзивный проект, если так можно говорить. На концертах мы рады видеть всех, это хорошо. И дети у нас играют в музыку, они трогают эти инструменты, они могут поиграть, пожалуйста. И неважно, какие это дети, да, особенные. Да, не все особенные, в общем-то. Для нас они все особенные. И приходят, это, правда, такие занятия с мамами обычно, да, играет мама. Мама, ребенок прикасается ладонями, слушает, пробует сам проводить по струнам. Ну, в общем-то, опыт такой есть, не регулярный, разовый, но мне кажется, что да. У нас еще один есть телефонный звонок. Да. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Надежда. Ну, я бабушка двух внуков маленьких еще. И у меня, во-первых, я присоединяюсь к предыдущей слушательнице абсолютно к ее восторгам и также благодарю вас за эту передачу. Я часть ответов на свои вопросы уже получила, вот, но у меня еще есть вопросы. Значит, вот у меня внуки еще маленькие, и мы планируем их обучать музыке в музыкальной школе. Так вот, вопросы в том, как, например, будет сочетаться обучение в музыкальной школе, например, на другом инструменте, поскольку на этом инструменте, скорее всего, нигде не обучают. И, допустим, вот желание заниматься у вас. Вот вообще реально ли сочетать? Вот у меня внуки 4 и 5 лет. Мы планируем их вот скоро уже в музыкальную школу определять на каких-то инструментах. И реально ли бы вам ли купить такой инструмент? И как вот, да, одно другому не помешает, и как часто у вас занятия проходят? Все, сейчас у Надежды все расскажет. Спасибо большое. Спасибо. Добрые слова. все можно сочетать. Мы единственное всегда, если отступать немножко, главное не жать на детей такого маленького возраста и не убить в них желание вообще заниматься музыкой. Почему мы предлагаем начать музыкальный путь с укулеле, с такого простого инструмента, именно из-за его простоты. Ребенок сразу видит результат, ему не надо ждать, ему не нужно... Мы же, видите, даже нот не касаемся фактически долгое время. Это не значит, что мы совсем этого не затрагиваем. Мы приходим к этому через, через какое-то время, да, когда ребенок к этому готов. Вот он научился играть, он чувствует себя уверенно. И дальше мы начинаем нотную грамоту. На укулеле, кстати, очень легко объяснить. Сочетать инструменты можно. У нас занимаются дети, которые учатся на фортепиано и на укулеле, на скрипке и на укулеле. Это совершенно нет. А есть те, кто, ну, может быть, это не очень хорошо сейчас будет сказано, бросили скрипку ради укулеле. Ну, такие тоже варианты есть. Хорошо, что они совсем не ушли из музыки. Да. Вот, поэтому, да, мы как бы вот стараемся, я думаю, что это можно, да, сделать. Но вот опять же говорю, главное не убить в начале вот это желание, желание. Если дети хотят, но пусть на чем-то учатся. Если говорить именно о музыкальной школе, это достаточно серьезный путь, потому это что несколько, путь, да, несколько да. предметов сразу, угу. надо выбрать сразу музыкальный инструмент, угу. музыкальная грамота. Серьезная цель одна. Да. Творчество. Цель одна. Это то творчество. Можно спокойно начинать с укулеле. У нас буквально полторы минуты осталось нашего эфира. Про да. Самое главное нужно сказать. На мой взгляд, вот все хотят развивать детей. Я тоже хочу развивать, у нас есть дети. И вот две составляющих – это спорт, который сейчас чересчур даже популярен, на мой взгляд. Вот. И все-таки именно музыка. Развивает детей полноценно. А, работают две руки. Все органы голова. Чувств работают. Вы правильно можно сказали про петь. Вибрацию, да. Вибрация создается. Сенсорика, есть, моторика, зрение. Вот это, что мы говорим сейчас про струнные, и что позволяет именно укулеле. Классическая гитара, там пока ты все выучил, пока то, пока все. А тут ты сразу начинаешь уже петь, и дети учат мелодии, и... все да. нейровсякие исследования вообще рекомендуют именно вот вообще укулеле, потому что, опять же, просто, быстро, результативно, и это все развивает. И мне красиво концепция. И мило. Да. К сожалению, это, к сожалению, кстати, так же быстро прошел наш эфир. Очень... Мне вот такую, мне с машиной, мне со смайликом, мне розовую. Девчонки вообще кайфуют от розовых именно, от того, что они могут быть разноцветные, красивые, любую, какую хотите. Дорогие радиослушатели, к сожалению, наш эфир подошел к концу. Я еще раз напомню, если мы успеем после рекламы да, еще услышать укулеле, мы еще услышим, но я напомню, что у нас в гостях были Маринчевы, Марина и Дмитрий, знакомили нас с замечательным инструментом укулеле, звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона была Марина Кириенова. И Александр Павлов. И в завершении нашего пятничного эфира Маринчевы, Дмитрий и Марина сыграют нам на укулеле, а мы желаем вам хороших выходных. До свидания. До свидания. Слушаем хорошую музыку. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белому свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Своё призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям.